своих воззрениях на органику Гёте также шел впереди своего времени. XVIII век рассматривал органический мир как состоящий из отдельных, обособленных друг от друга особей растений и животных. XIX век, познакомясь с микроорганизмами, пришел в конце концов к выводу, что живое пронизывает все окружение человека. XX век развил представление о всюдности жизни, о том, что жизнь – это среда, которой мы дышим, в которой живем, это целый текучий океан, где все взаимосвязано. Что особая сфера, окружающая всю планету – биосфера. Нет больше изолированных особей растений и животных. Есть биологические сообщества организмов, от самых мельчайших до самых крупных. Живая сфера планеты имеет свои закономерности, круговороты, пульсации, свою структуру. Вернадский, основоположник учения о биосфере, делает интересный вывод, что природа для Гёте была в сущности областью жизни, то есть биосферой. Поэт-натуралист рассматривал и воспринимал природу только постольку, поскольку она пронизана жизнью. Поскольку она сама живое целое, поскольку она бушевала в нем как царство растений и животных. Шаг вперед, сделанный здесь Гёте, заключается в том, что у него заметен переход от представлений о флоре и фауне как о простой совокупности растений и животных к представлениям, что мир этот образует целостную систему. Сам есть целый организм, непрерывная живая сфера, опоясывающая Землю. Как и благодаря чему Гёте смог подняться к таким представлениям, которые в науке утвердились лишь в следующем столетии? Благодаря своему синтетическому постижению природы, в котором сливаются ее художественное, философское и теоретическое экспериментальное постижение. Поэт-натуралист видит процессы и явления природы с широкой, обобщающей, синтезирующей точки зрения. К универсуму природы он также подходит универсально. Вооруженный воззрением, полный и всесторонне открывающим глаза на то единое, что скрывается за самыми разнообразными и, казалось бы, несовместимыми процессами. Идя от целостного ощущения, восприятия всего живого к частям, к структурной организации, Гёте всегда умудряется напасть на след большого синтеза, стягивает миры минерального, растительного и животного царства в последовательность единого исторического образования, рассматривая биологические системы как исторически предшествующие социальной системе. Такой подход, ломающий все и всяческие барьеры между объектами изучения различных дисциплин, внутри научных цехов и ведомств, намечающие смелые обобщения с позиции системного рассмотрения, также роднит Гёте с наукой второй половины XX века. Гёте – один из провозвестников науки, пронизанный гуманистическими целями, не противопоставляющий изучение природы изучению человека и общества, той науки, которую предвидел Маркс, когда писал, что естествознание, став основой человеческой жизни, утратит свое абстрактно-материальное направление и станет основой человеческой науки, что впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Маркс, Энгельс, из ранних произведений, страницы 595-596. Научно-техническая революция подтверждает этот прогноз, стимулируя интеграционные процессы между естественными и общественными науками, выдвигая со всей остротой вопрос о социальных последствиях практического приложения тех или иных научных достижений. В стремительной цепной реакции открытий, порождаемых научно-технической революцией, продолжают свою жизнь и великие идеи Гёте.